мной так нельзя. Я тебе не позволю. Упреки все зря. Знаю я, чего стою. Со мной так нельзя. Я не стану другою. Выбираю себя.